с кем заранее уговорился. Встретившись с ними взглядом, незаметно показал большим пальцем себе за спину, опустил веки. Господин жандармский подполковник, сие означало, вот-вот должен появиться из-за угла. Сабинин подобрался, держа правую руку поблизости от левого внутреннего кармана. Улица, залитая солнцем, была пустынной и сонной. На миг возникло непонятное саднищее ощущение, что это уже было однажды в его жизни. Господи, да откуда? Он видел все окружающее невероятно отчетливо. Кудряш скреб, как ленивая мышь. Кожа на боку извозчичьей лошаденки дергалась, отгоняя мух. Четкие тени лежали на булыжной мостовой, словно вырезанные из сероватой бумаги. Однако вместо жандарма из-за угла появился извозчик, свернул в их сторону. В пролетке с опущенным верхом сидела молоденькая девица, надувшись, демонстративно отвернувшись от спутника, почти столь же юного студентика в зеленоватой тужурке Института путей сообщения. Положительно он был в полпьяна, что-то горячо твердил, наивно веря, что поможет делу яростной жестикуляцией. Но девица выглядела столь упрямой и непреклонной, что никакие слова и жесты помочь делу не могли, даже стороннему наблюдателю ясно. Пролетка остановилась чуть впереди, девица, проворно высыпав серебро в ладонь извозчика, спорхнула с подножки и, не поворачиваясь, жестяным голосом приказала: «Увезите отсюда этого субъекта!» «Пошел!» — закричал студент-путеец, совершенно противоположное, с размаху впечатав в корявую ладонь извозчика синенькую кредитку: «Галопом отсюда, эфиоп!» Извозчик, должно быть, во мгновение ока сопоставил полученную от обоих мзду и, не колеблясь, сделал выбор в пользу более щедрого даяния — сирич кредитного билета, подлежащего свободному размену на золото. Опасаясь лишиться пятирублевой бумажки в случае промедления, он так хлопнул вожжами, что лошаденка рванула с места, подобно буцефалу. Миг, и его уже не было. Девица топнула ножкой в неподдельной ярости. «Виктор, я вам запрещаю за мной следовать!» и упорхнула в парадное. Глядя через плечо растерянно топтавшегося студиозуса, Сабинин ощутил азартный холодок. Мишень приближалась. Он вышел из-за угла и двигался в их сторону, неторопливой походкой уверенного в себе человека, хозяина жизни, наделенного правом карать и миловать. Высокий румяный мужчина в партикулярном, полнокровный, крепкий, ходячее олицетворение латинской пословицы касательно здорового тела и здорового духа. Идти до своего парадного, до своей нежданной гибели ему оставалось всего ничего, вот только пьяненький студиозус стал той самой непредвиденной случайностью, которой так опасаются понимающие люди. «Господа!» — уныло и растерянно воззвал юнец, обращаясь, ясное дело, к ним, поскольку никаких других господ в данный момент рядом с ним не имелось. «Вот попробуйте стать третейскими судьями в извечном и мучительном вопросе о женском вероломстве». Жандарм уже миновал извозчика, сообщника. Ему оставалось до парадного каких-то десятка-полтора шагов. Они обменялись молниеносными взглядами. Прокопий взглядом и скупыми мимическими жестами дал понять, что берет неожиданную помеху на себя, шагнул к студенту, взял его под локоток той самой клещеподобной хваткой, несомненно, и, оттеснив подальше от парадного, внушительно начал: «Позвольте уж на правах старшего заявить вам, юноша, что нахождение в таком виде посреди бела дня...» Остального Сабинин не слышал. Он шагнул навстречу жандарму, изо всех сил стараясь не выдать себя каким-то движением или взглядом. Рука скользнула за отворот сюртука, ладонь сжала рубчатую рукоятку бельгийского браунинга второго номера, большой палец отвел ребристую кругляшку предохранителя вниз, патрон был уже в стволе. «Стой!» — стеганул по нервам отчаянный вскрик. «Ваше благородие, у него пистоль!» Это кудряш-дворник рванулся в их сторону, отшвырнув глухо стукнувшуюся об улыжники метлу, выхватив откуда-то из-под фартука вороненый наган, не колеблясь, Сабинин дважды выстрелил в него практически в упор. Наган глухо звякнула мостовую, сломавшись в коленках кудряш, медленно и нелепо опустился ничком на булыжник, скорчившись, зажав обеими руками грудь и замер без движения, только ноги еще пару секунд дергались. Не теряя времени, жандарм метнулся к парадному, вжав голову в плечи, охнув и выкрикнув что-то нечленораздельное. Сабинин, быстро вытянув руку с пистолетом, поднятым на уровень глаз, расчетливо давил на спуск. Раз —